Шесть человек дежурили с 4 до полуночи, 6 самых крупных мужчин в полиции, все в возрасте от 30 до 50. С полуночи до 8 было, как правило, спокойно, особенно после окончания летнего курортного сезона. Самым большим событием в прошлую зиму была гроза, из-за которой вышла из строя сигнальная система, связывавшая 48 самых богатых домов Эмити с полицейским участком. Обычно в летнее время с полуночи до 8 дежурило 3 полицейских. Но сейчас один из них, молодой парень по имени Дик Анджело, взял до разгара курортного сезона 2-недельный отпуск. Другой, Генри Кимбл, отслуживший свои 30 лет в армии, предпочитал дежурство с полуночи до 8, потому что они давали ему возможность выспаться перед его другой работой. Днем он работал барменом в Сексон. Хендрикс попытался связаться с Кимблом по радио, хотел, чтобы тот прошел по пляжу вдоль Олд Милл Роуд, но, как он и предполагал, попытка его не увенчалась успехом. Кимбл, как всегда, крепко спал в полицейской машине, подставив ее за аптекой. И поэтому Хендрикс снял трубку и набрал домашний номер своего шефа. Вроде спал, но это уже было то чуткое состояние полусна, когда видения быстро сменяют друг друга, и вот-вот наступит пробуждение. Когда раздался первый телефонный звонок, Броди снилось, будто он опять в школе и тискает какую-то девчонку на лестничной клетке. Второй звонок оборвал видение. Броди скатился с кровати и снял трубку. «Да, шеф, это Хендрикс. Мне очень не хотелось беспокоить вас так рано, но который час? 5:20. Леонард, надеюсь, ты разбудил меня не из-за пустяка? Похоже, нам придется заняться водоплавающей, шеф». «Водоплавающая? О, Боже! Это еще что такое?» Слово «водоплавающая» Хендрикс почерпнул из своего детективного романа. «Утопленница?» — пояснил он, смутившись, и рассказал Броди о телефонном звонке Фута. «Я подумал, может, вы захотите проверить это, прежде чем люди высыплют на пляж? Похоже, что денек будет отличный». Броди нарочито тяжко вздохнул. «Где Кимбл?» — спросил он и быстро добавил. «Впрочем, глупо об этом спрашивать. Когда-нибудь я установлю на радиоприемнике в его машине такое устройство, что он не сможет его выключить». Хендрикс подождал с минуту, затем продолжил. «Как я уже сказал, шеф, мне очень не хотелось вас беспокоить. Да, я знаю, Леонард, ты правильно сделал, что позвонил. Раз уж я проснулся, то могу и встать. Побреюсь, приму душ, выпью кофе и по дороге в участок загляну на пляж Волд Милл Роуд и Скотч Роуд. Не появилась ли там ненароком твоя водоплавающая? Потом, когда начнется дневное дежурство, я заеду поговорить с Футом и приятелем девушки. Ну, пока». Броди положил трубку и потянулся. Он поглядел на жену, лежавшую рядом на двуспальной кровати. Телефонный звонок разбудил ее, но когда она поняла, что ничего особенного не случилось, то снова погрузилась в сон. Эллен Броди было 36. Она была на 5 лет моложе своего мужа, а то, что выглядела она едва на 30, вызывало у Броди одновременное чувство гордости и чувство досады. Гордости, так как ее красота и молодость свидетельствовали о том, что он мужчина со вкусом и сам не лишен привлекательности. Досады, так как она сумела сохранить свою красоту и молодость, несмотря на то, что родила 3 сыновей. А Броди уже беспокоился о своем давлении и начинавшем расти брюшке. Правда, полным его еще нельзя было назвать. Вес всего 200 фунтов при росте 6 футов и 1 дюйм. Иногда летом Броди ловил себя на том, что с вожделением поглядывает на молодых длинноногих девиц, с гордым видом разгуливающих по городу. Их ничем не поддерживаемые груди колыхались под тонкой хлопчатобумажной тканью, но он никогда не испытывал безмятежной радости, глядя на этих девиц, ибо мучился, гадая, не охватывает ли и Эллен такое же возбуждение при виде загорелых, стройных молодых парней, которые так хорошо смотрелись рядом с длинноногими девицами. С Стоило ему только об этом подумать,